У меня недостаточно такой вот голос. Я таким вокалом не обладаю, чтобы петь соло. Ну, я прочитаю текст Писания. Сегодня утром Господь открыл мне этот текст. Деяния апостолов, 20 глава, 23 стих. «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Вот узы и скорби – это были уделом всей жизни моего отца. С раннего детства и до всей своей смерти он пребывал в этом. И только верой он видел впереди, что будет проблеск свободы, который сейчас с вами живем. Да. Ну, и вот когда зародилось пробуждение в братстве, мне было всего 2 года. 2 года мне было, и прежде чем я пошел в первый класс, когда мне исполнилось 7 лет, вот я уже побыл с моим папой в ссылке в далекой Сибири, в Иркутской области, автономной там, округ какой-то бурятский был. Мы жили в бурятском селе, вот, у реки там Оса или Абуса. И вот, находясь на этой ссылке, ну, конечно, вот наши отцы, которые начинали это пробуждение, они ж назвались вот инициативной группой, а потом оргкомитетом. И поэтому, находясь вот в ссылке, они не могли там вот сидеть и ожидать своего освобождения. Они тоже вот двигались. И вот инициатива, вот у них это жила и действовала, двигаемая Духом Святым, самим Богом. Я помню, как вся наша семья собрались в тайгу, в лес за ягодами. Якобы за ягодами. Вот для того, чтобы пройти к тому месту, необходимо было вот преодолеть речку эту вот. Я не помню, вброд или вплавь, там в мелком месте мы ее пересекли. С нами были еще братья, вот, которые приезжали посещать нашу семью. Вот. И там за рекой мы пошли в долгий путь такой, который лежал через топь, такая затопленная там была местность, и приходилось идти по щиколотку в воде. А иногда вода была нам маленьким, мы с братом, со старшим Евгением там были, мы шли и очень быстро устали. Папа взял меня на руки и долго нес. А мой старший брат Евгений шел рядом, и вот он тоже захныкал и устал. Ну, папа решил, что вот я уже довольна, он меня довольно пронес, и я могу идти уже, немножко подкрепился, могу идти уже пешком, взял старшего брата на свои плечи и понес. Вот. Ну, мне только тоже так, помню, стало тоскливо, я захныкал, вот, и меня подхватил на свои плечи другой брат и понес на своих плечах. Вот. И спустя годы, уже когда я сюда, в центр России, переехал, я узнал, что это был Михаил Иванович Азаров. Вот этот поход был не просто за ягодами. Братья пошли для того, чтобы собраться для общения, обсудить дела, которые вот совершаются в церкви, какие планы, вот, ну, какие обстоятельства, что нужно делать. То есть вот и в той далекой Сибири вот дело Божье, оно не останавливалось. Вот. Ну, мы, конечно, вот с мамой там где-то собирали ягоды, а где-то рядом проходило это братское совещание в таких вот условиях конспиративных, потому что, ну вот кто был на съезде, не на съезде, а вот в Курске был на юбилее. Там вот брат Петя Костученко, он рассказал, как вот как могли тайну хранить дети. Как вот, помните, милиции сказали, мы никому не скажем, что вот собрание будет вот таких-то по фамилии. У Ивановых будет собрание. Вот для того, чтобы и нас из дома забрать, вот условия конспирации соблюдались вот таким образом. Мы ягоды собираем, а там общение. И приходим, мы вот только, я говорю, уже позже узнали, что это было вот не поход за ягодами, а вот конспиративное такое общение братьев. Там участвовали Михаил Азаров, Павел Фролович Захаров, были на том общении, вот. Ну, это такой штрих из моей жизни. Ну, в этой ссылке побывали все мои братья. Нас четверо братьев, старший брат и младший брат, вот Алеша. И там родилась наша сестра Вера. Пятая сестра, она родилась там в ссылке. А когда я пошел в первый класс, это был 66-й год. Это год, когда вот майская делегация была тут у стен Кремля. Вот, и за участие в этой моего папу тоже осудили на 3 года. На 3 года. Вот, поэтому в первый класс осенью я пошел с мамой. Она меня провожала. Там в школе встретили вот нас на смешке. Мы вот у всех окружающих. Школа была новая, но про нас все знали. Вот, и к нам обращались не иначе, как баптист. Вот так вот, баптист, вот. Ну, такое у нас было прозвище. В 69-м году папа освободился, устроился на работу. Год он отработал, вот, ну, там посещали вот органы, спецслужбы, вот. И расспрашивали про церковь, и он ушел так на нелегальную. 2 года он был на нелегальном. Вот. И я еще расскажу один такой вот маленький фрагмент из этой же. Мы очень редко встречались с нашим папой, потому что вот после освобождения, ну, кроме того, что мы ездили на свидание с мамой, после освобождения он 1 год побыл только в семье, а потом пошел на нелегальное. И вот в 72-м году, когда уже были летние каникулы, однажды папа приехал и взял меня с собой. Взял меня с собой и повез куда-то в Харьковскую область, там глухая деревушка. Вот, и там в доме одной, ну, благословенной такой пожилой четы, мы с ним находились. Мы бродили по двору, по-моему, тоже с братом младшим мы там были. А у отца там вот, там земляночка такая была, ну и была там у него своя канцелярия, он там писал. И вот он мне видит, что я от безделия не знаю, куда себя девать. Он позвал меня и говорит, вот на вот это перепиши. Ну, я стал переписывать, а это как раз было сообщение о смерти Вани Моисеева. И я ознакомился со всем этим материалом, лично переписывая его от руки. Это был некролог, он назывался «Керчь Голгофа 72». Ну, таким образом он нас приобщал вот к этому страдальческому пути. Хотел, чтобы мы понимали этот путь. Вот. И я много знал еще с того времени о Ване Моисее, о его видениях, которые он видел, о том, как он умер в армии, вот. Как его истязали, избивали. Вот. Потом мы расстались с нашей папой, и мы услышали, что его арестовали. Арестовали. И вновь вот сообщение такое было, бюллетень вновь арестованных. Наш папа там был на первой фотографии в 1972 году. И там мелким шрифтом под его фотографиям было написано вот статьи, по которым он должен быть осужден. И там вот 142-я статья, 190-я, клевета на советскую действительность. Вот. За то, что вот эту правду об Ване Войсе, о Ване Войсе рассказали всем детям Божьим. Вот. Ну, там было написано в обвинительном заключении, что, значит, изготавливал печатные издания и распространял их. Вот. И проводил незаконные собрания в неустановленном месте. За это ему вновь осудили на 4 года. На 4 года. Вот. Сейчас у меня есть такой документ, вот, о том, что в 91-м году он был реабилитирован. Там вот, то есть признан невиновен. За недостатком материала в деле ну, уже 4 года были потеряны. 4 года потеряны были. Вот в Слове Божьем написано, я задумывался и думал, где вот наши братья, узники, вот, которые, вот и Николай Петрович Храпов, он тоже, у него вот скорби и узы, это тоже был удел всей его жизни, он и умер в узах. Вот они не дожили до этой свободы. И где они брали сил для того, чтобы вот все это преодолеть и перенести? Написано в послании евреям: «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание за нас, грешников, чтобы нам не ослабеть и не изнемочь душами нашими». Вот. И в послании к Коринфянам в первой главе написано, что слово о Христе для погибающих есть юродство, а для нас, спасаемых, сила Божья. И я вот так вот прослеживая заметил, что когда отец освобождался из уст, он приносил домой и пел новую песню о страдающем Христе. Вот сначала это было: «О, взгляни, человек, на страдальца Христа, как он крепко тебя полюбил». Потом, после следующего они с мамой пели: «О, Спаситель, я твоей любовью пленен, и твоей пречистой кровью от греха спасен. О, милосердный, пастырь мой верный, помоги за тобой идти». Там вот такие слова тоже есть. И в конце своей жизни, после последнего освобождения, он пел этот гимн Голгофа: «Сквозь слезы смотрю на тебя, распятый Господь мой Христос». Вот, и это, в этом он, я так думаю, сделал для себя такой вывод, в этом он черпал силу для того, чтобы вот всегда быть подвижным, всегда быть, вот, ну, исполнять вот служение. Как апостол Павел дальше там пишет вот в Деяниях апостолов, что я не дорожу даже своей жизнью, лишь бы только мне совершить служение и поприще, на которое призвал меня Христос. Поэтому, друзья дорогие, вот те, которые стали на этот узкий путь, он ведет в небо. Широкий и пространен путь, ведущий в погибелью, а тесные врата и узкий путь, который ведет в жизнь вечную. Написано: немногие находят его. В одном из своих немногих вот стихотворений отец писал такие строки: «По стезям скорбей сердце влекло меня, Куда влечет сегодня сердце многих тех, которые называются христианами? О чем они мыслят? Вот что для них является силой? В чем проявляется сила Божья? Вот, только в скорбях, в страданиях. Вот это один из моментов в христианской жизни, где можно ощутить на себе и испытать силу Божью. Силу Божью. Вот. Поэтому пусть Господь благословит всех здесь присутствующих, которые стали на этот путь, который ведет в небо. Вот мы пропели псалом «Шествуем к небу дорогой тернистой». Пусть на этом пути Господь благословит нас, вот, чтобы действительно исполнены духа и силы, мы могли следовать за нашим Господом, не смущаясь, невзирая ни на какие поношения, ни оскорбления, ни узы и скорби, чтобы ничто не могло остановить нас на этом пути, которым ведет нас Господь.